«Этот парень заболел по дороге», — заявил тут начальник. «Я полагаю, что мы можем сделать ему снисхождение и отложить наказание». «Скорей говори, что болел», — подсказывали Усуну стоявшие рядом охранники. «Начальник лагеря жалеет тебя, ты придумай что-нибудь, и все будет в порядке». «Да ничем я не болел, и ничего особенного со мной не случилось», — стоял на своем Усун. «Бейте, как полагается, нечего откладывать. А то сиди потом и гадай, когда тебя вздуют». Опять все присутствующие расхохотались. Засмеялся и начальник лагеря. «Не иначе, как парень заболел горячкой», — сказал он. «И, видать, еще не пропотел как следует, размелит всякую ерунду. Нечего его слушать. Уведите в одиночку и заприте». Четверо стражников потащили Усуна и заперли в ту самую одиночку, куда его привели вначале. Скоро к окошку его камеры подошли другие заключенные. «Верно, у тебя есть какие-нибудь письма к начальнику лагеря?» — говорили некоторые из них. «Да ничего у меня нет», — сердился Усун. «А если у тебя и вправду ничего нет», — замечали другие, — «так мало хорошего в том, что тебя отложили наказание. Вечером они непременно тебя прикончат». «Как же они это прикончат меня?» — поинтересовался Усун. «Принесут тебе две чашки каши из заплесневелой крупы», — отвечали ему. «А когда ты наешься, отведут в яму, что около стены, свяжут, завернут циновки и поставят вверх ногами. Час не пройдет, как ты будешь готов. Это у них называется пандяо — подвесить как тарелку». «А что еще они могут со мной сделать?» — спросил Усун. «Есть еще один способ», — отвечали ему. «Наполнят большой мешок песком, свяжут тебя и придавят. И в этом случае не пройдет и часа, как ты кончишься. Способ такой называется тубудай, то есть мешок с землей». «А есть еще какие-нибудь способы?» — допытывался Усун. «Самые страшные эти два», — отвечали ему. «Остальные полегче». Не успели они договорить, как вошел солдат с большим блюдом в руках. «Который здесь вновь прибывший ссыльный военачальник Усун?» — спросил он. «Я», — отозвался тот. «Чё тебе надо от меня?» «Начальник лагеря прислал вам закусить», — сказал солдат. Усун увидел на подносе кувшин вина, миски с мясом и лапшой, а также чашку приправы. «Может, все это прислано, чтобы прикончить меня?» — подумал Усун. «Что ж, пока суд додела, я подкреплюсь, а там видно будет». И, взяв кувшин, он одним духом осушил его, затем покончил также с мясом и лапшой. Когда все было съедено и выпито, солдат собрал посуду и ушел. Оставшись один в своей камере, Усун, иронически улыбаясь, сказал себе: «Посмотрим, что они со мной сделают». Когда наступил вечер, солдат снова принес блюдо. «Как? Ты опять пришел?» — удивился Усун. «Да. Вот прислали меня с ужином», — отвечал тот, расставляя на столе тарелочки с закусками. Тут оказался и большой кувшин с вином, и блюдо с жареным мясом, и миска рыбной похлебки, и еще миска каши. А тем временем Усун сидел и думал: «Когда я съем все это, меня обязательно прикончат. А, черт с ним, помирать так хоть сытым, съем, а там посмотрю, что будет». Когда Усун покончил с едой, прислужник собрал всю посуду и ушел. Но через некоторое время вернулся с каким-то человеком. Один из них тащил бадью для купания, а другой — горячую воду. Приблизившись к Усуну, они сказали: «Просим вас помыться, господин начальник охраны». «Может, они хотят расправиться со мной, прежде чем я кончу купаться?» — подумал Усун. «А чего мне их бояться? Вымоюсь как следует». Между тем все уже было приготовлено, вода налита. Усун залез в бадью и начал мыться. После этого ему дали полотенце и халат, и он вытерся и оделся. Один из прислужников унес бадью с водой, а второй развесил над кроватью полог. Потом они расстелили циновки и, устроив все как следует, удалились. Усун запер дверь на задвижку и, оставшись в одиночестве, принялся размышлять. «Что все это может значить?» — думал он. «Да пусть их делают, как хотят. Посмотрю, что будет дальше». И, повернувшись на бок, он заснул. Ночь прошла спокойно, без всяких приключений. На следующий день, как только он открыл двери, снова увидел человека, приходившего накануне. Теперь в руках у него был таз с водой для умывания, и он пригласил Усуна помыться, а потом подал воды прополоскать рот. Затем он привел цирюльника, который расчесал Усуну волосы, уложил их на макушке и повязал ему голову косынкой. Вскоре пришел еще один человек с подносом и расставил на столе закуски, миски с кашей и мясным супом. Усун же, глядя на все это, думал: «Ну-ну, продолжайте так и дальше, а я пока что буду есть». После еды Усуну подали чашку чаю. Когда он выпил, прислужник сказал: «Верно, вам неудобно здесь, господин начальник охраны. Вы бы перешли в соседнюю комнату. Там можно получше отдохнуть, да и подавать туда удобнее». «Вот теперь-то и началось», — подумал Усун. «Что ж, пойду с ним посмотрю, что будет». Один из прислужников собрал его вещи и постель, а другой проводил в помещение, находившееся в передней части тюрьмы. Здесь было чисто прибрано и расставлены новые столы, стулья и другие вещи. Войдя в комнату и оглядевшись, Усун подумал: «Говорили, что меня бросят в яму, а привели в такую хорошую комнату. Здесь куда лучше, чем в моей прежней камере. Как же это так получается?» Так просидел Усун до наступления полудня, когда снова появился человек с мисками и кувшином вина. Он расставил на столе принесенную им еду, и здесь оказались закуски 4 сортов, жареная курица и много пампушек. Человек разломал на части курицу, налил в чашку вина и пригласил Усуна кушать. А между тем Усун глядел на это и думал про себя: «Да что же это все-таки значит?» Когда стемнело, ему снова принесли множество кушаний, а затем воды для умывания и устроили так, чтобы ночью в комнате было прохладно. «А ведь заключенные говорили, что со мной должны поступить иначе», — размышлял Усун. «И сам я полагал, что будет не так. Что же со мной возится?» И на третий день ему по-прежнему подавали еду и вино. Кончив завтракать, Усун отправился прогуляться и увидел, как под палящими лучами солнца другие заключенные таскали воду, кололи дрова и выполняли всякую тяжелую работу. Стояла 6-я луна, и жара была невыносимая. «Как можете вы работать в такую жару?» — спросил Усун, остановившись около них и заложив руки за спину. «Добрый человек», — отвечали заключенные. «Ты, наверное, не знаешь, что работа здесь считается раем. Разве можем мы мечтать о том, чтобы укрыться в тени и отдохнуть? Ведь другие, у кого нет ни связи, ни денег, закованы в тяжелые железные колодки и заперты в большой тюрьме. Вот им-то уж действительно и жизнь, и в жизнь, да и умереть не дают». Поговорив с ними, Усун пошел дальше и позади храма Владыки Неба увидел перед курильницей для жертвоприношений большую гранитную глыбу, на которой обычно устанавливался шест с флагом. Усун немного посидел на этом камне, а потом вернулся к себе и, усевшись, стал размышлять. Вскоре опять явился прислужник с вином и едой. Не вдаваясь в подробности, скажем только, что прошло несколько дней, а Усуну все подавали хорошую еду и вино, и вежливо приглашали его за стол. Это вовсе не походило на то, что ему хотят причинить какой-нибудь вред. И сколько ни думал Усун, так ничего и не понял. И вот однажды, в полдень, когда прислужник принес ему еду и вино, Усун не вытерпел и, положив руку на принесенную ему миску, спросил прислуживавшего ему человека: «Ты у кого работаешь? И чего ради ты приносишь мне вино и еду?» «Я уже докладывал вам», — отвечал тот, — «что у начальника лагеря я свой человек». «Так вот о чем я хочу спросить тебя», — продолжал Усун. «Кто посылает тебя с едой и вином, и что будет дальше?» «Все делается по приказанию сына начальника», — отвечал прислужник. «Я заключенный преступник», — заявил Усун. «И ничего хорошего не сделал господину начальнику лагеря. Так почему же он посылает мне все это?» «Откуда мне знать?» — отвечал прислужник. «Сын начальника распорядился, чтобы я обслуживал вас 5 или 6 месяцев, а потом он будет о чем-то говорить с вами». «Что за чудеса?» — воскликнул Усун. «Уж не хотят ли они сначала откормить меня как следует, а потом прикончить? Этой загадки мне не разгадать. Но могу ли я спокойно есть и пить, не зная, что со мной будет? Ты вот что скажи мне», — продолжал он, — «что за человек сын начальника лагеря, и где он со мной раньше встречался? Лишь тогда я стану есть и пить то, что он посылает». «Это и есть тот человек с повязанной рукой, который был в канцелярии начальника лагеря, когда вас привели туда?» «Тот, что в темном шелковом халате? Стоял возле начальника лагеря?» — спросил Усун. «Он самый». «Верно, он и спас меня тогда от наказания», — расспрашивал Усун. «Так оно и было», — отвечал прислужник. «Удивительное дело», — продолжал Усун. «Я из уезда Цинхэ, он уроженец Мэнчжоу. Никогда до сих пор мы с ним не встречались. Почему же он так хорошо относится ко мне? Должна быть к этому какая-то причина. Не скажешь ли ты мне его имя и фамилию?» «Фамилия его Ши, зовут Энь», — отвечал человек. Он хорошо дерется на кулаках, фехтует палицей, и в народе его прозвали Ши-Энь, золотоглазый тигр. «Он, видимо, благородный человек», — сказал Усун, услышав эти слова. «Так вот что, пригласи-ка его сюда и передай, что лишь после того, как он придет, я смогу пить и есть все яства, которые он мне приносит. А если ты не позовешь его, я вовсе не стану есть». «Сын господина начальника приказал мне пока что ничего вам не рассказывать», — отвечал прислужник. «А через полгодика он сказал, можно будет с вами встретиться и поговорить». «Ну, хватит глупости болтать», — рассердился Усун. «Пойди и пригласи его сюда. Мы познакомимся, и все будет в порядке». Человек был очень перепуган и никак не хотел идти. Однако, видя, что Усун не на шутку рассердился, он покорился своей участи и отправился с докладом. Прошло довольно много времени, прежде чем из внутренних покоев появился Ши-Энь. Он отвесил Усуну низкий поклон, а тот почтительно обратился к нему со следующими словами. «Я всего лишь преступник, находящийся у вас в подчинении, и не имел чести познакомиться с вами. Тем не менее, вы спасли меня от наказания, а сейчас изо дня в день присылаете мне вкусную птицу и прекрасное вино. Всего этого я ничем не заслужил у вас, и выходит, что получаю незаслуженную награду. Это лишает меня и сна, и покоя». «Я уже давно слышал ваше доблестное имя, старший брат мой», — отвечал Ши-Энь. «Но, к сожалению, мы жили вдали друг от друга, и потому не могли встретиться. Теперь, на мое счастье, вы попали сюда, и я рад вас приветствовать. Я откладывал встречу с вами лишь потому, что не мог оказать вам должных почестей». «Служитель только что сказал мне», — возразил Усун, «что примерно через полгода вы хотите о чем-то поговорить со мной. Не сделаете ли вы этого сейчас?» «Ничего этот слуга не знает», — отнекивался Ши-Энь. «Сболтнул вам лишнее, и все». «Вы просто церемонитесь со мной, уважаемый господин», — сказал Усун. «Но мне трудно находиться в том положении, в которое вы ставите меня. Прошу вас, скажите прямо, что вы от меня хотите?» «Ну, раз уж мой слуга все равно проговорился», — заметил Ши-Энь, «то придется открыть вам всю правду. Вы человек храбрый и настоящий мужчина. Поэтому я и решил обратиться к вам с одной просьбой, выполнить которую, я полагаю, можете лишь вы. Я не решался просить вас об этом сразу только потому, что вы прибыли издалека и сильно утомились. Вот я и счел за лучшее подождать с полгода, когда вы полностью восстановите свои силы, и тогда рассказать вам подробно о своем деле». Услышав это, Усун расхохотался и сказал: «Разрешите доложить вам, уважаемый сударь, что в минувшем году я не менее 3 месяцев болел лихорадкой, и сразу же после этого, будучи к тому же пьяным, голыми руками убил на перевале Цзиньянган огромного тигра. Об этом и толковать нечего». «Нет, пока я ничего больше не скажу», — возразил Ши-Энь. «Подождем еще немного, а когда вы наберетесь сил, я все вам открою». «Так вы думаете, что я совсем без сил?» — рассердился Усун. «Вчера около храма Владыки Неба я видел большую каменную глыбу. Как вы думаете, сколько в ней весу?» «Да верно, дзини 500, не меньше», — отвечал Ши-Энь. «Пойдемте», — предложил Усун, — «и посмотрим, смогу ли я поднять этот камень». «Сначала вам надо выпить и закусить, а потом уж пойдем», — возразил Ши-Энь. «Нет, сначала мы пойдем туда, а закусить будет не поздно и по возвращении», — настаивал Усун. И оба они направились к храму. Заключенные, видя Усуна рядом с сыном начальника, почтительно приветствовали его. Когда они приблизились к камню, Усун легонько потрогал его рукой и, рассмеявшись, молвил: «Я до того изнежился, что, пожалуй, и впрямь не подниму его». «Да, с камнем в 500 дзиней весом шутки плохи», — сказал Ши-Энь. «А вы, господин, и в самом деле поверили, что мне не под силу этот камень?» — засмеялся Усун. «Ну-ка, люди, отойдите. Сейчас я подниму его». Оголившись до пояса, Усун обхватил руками каменную глыбу и легко приподнял ее. Потом он обеими руками с такой силой швырнул камень, что тот давился в землю на целый чи. Все заключенные, наблюдавшие это зрелище, онемели от изумления. А Усун вновь приподнял камень правой рукой и так подбросил его, что он взлетел не меньше, чем на джан. Затем он обеими руками подхватил камень и тихонько опустил его на прежнее место. Покончив со всем этим, он обернулся к Ши-Энью и присутствовавшим здесь заключенным, и они увидели, что лицо его даже не покраснело от напряжения, сердце билось ровно, и дыхание было спокойно. Ши-Энь подошел к Усуну, поклонился ему и, обняв его за талию, сказал: «Дорогой мой, вы человек необыкновенный и обладаете волшебной силой. «Вы поистине удивительный человек», — говорили также и заключенные, низко кланяясь ему. Затем Шиянь пригласил Усуна в свои комнаты и усадил его. «А теперь, — сказал Усун, — вы должны сообщить мне, что за поручение ждет меня». «Посидите немного», — возразил Шиянь, — «и обождите, пока придет мой отец. Когда вы познакомитесь с ним, я открою вам свою просьбу». «Если вы действительно хотите поручить мне какое-то дело, то перестаньте шутить», — сердился Усун, — «а то получается ерунда. Если б даже за это мне грозило четвертование, я и тогда согласился бы сделать это для вас. Не будь я человеком, если говорю все это из лести». Тогда, сложив руки и прижав их к груди, Ши Энь обо всем рассказал ему. Видно, Усуну было на роду написано еще раз проявить силу, перед которой не устоял даже тигр. И поистине, когда он пускал в ход кулаки, небо покрывалось тучами, грохотал гром. Когда же он действовал ногами, то и дождю с ветром становилось страшно. О каком деле Ши Энь сообщил Усуну, вы, читатель, узнаете из следующей главы.